56. Дорожные упаковки. Из-за ограничений в ручной клади, скорее всего, вы покупаете свои любимые средства гигиены в миниатюре. Если вы уже знакомы с твердыми шампунями, мылом и кондиционерами, у меня есть хорошие новости. Их можно брать в салон самолета в любом количестве. Если вы предпочитаете жидкие средства, купите дорожный набор пластиковых бутылочек, в которые можно наливать немного средства и брать с собой.